635, 23 августа. Завтра начнем записывать легенду о камне. Пусть Удрая записывает. Хвалю решение Урусвати переждать дождь под укромной крышей. Укажу Мории решение в легенде. 636, 25 августа. Чахембула, воин, слушай, ты дошел до источника, руку протяни, натянув лук во имя мое. Теперь прими знак мой и отойди в лес ожиданий. До зова найди семь душ, и каждая найдет себе семерых, познавших слово мое. Тогда седлай коня и меч заостри, ибо позову моих воинов к подножию горы. Дому моему служа, подними знамя семиконечное. Прими начало Аллалминга и щит тайны сохрани. Носи старое имя свое, Чахембула. Указ Кардашевскому. Пусть идет в ожидании часа зова. Вам поручаю позвать его, и Аллалминг даст ему знак, но не говори больше указа. От приявшего Россию. Подождем приезда Удраи. О легенде поправьте два слова «пасседван», затем вместо Рима скажите «гора гордости». 25 августа. Видение глаз, ММ, затем руки, держащие черный камень. Форма камня удлинена. На двух концах загоралось пламя. Камень этот был поднесен к моей груди, и мне казалось, что я ощущала жар. 637, 27 августа. Чую, щит мой достойно печатаете. Урусвати, посмотри пламя камня, потому лишь две руки могут его касаться, твоя и Фуямы. Только гармоничность батареи может контролировать силу. Луч может явить значение, лишь когда действуете по указу. Не меняйте ткань на камне и лучше трогать наедине. Хочу, чтобы вы привыкли к приближению чуда и встретили бы как желанного гостя. Я пришлю, подожди. Считаю, явление лучшее может быть. Луч силу мою донесет. 638, 28 августа. Фронт миновал, имел дерзание вредить вам. Ищут иезуиты движение камня. Потому тайна нужна. Урусвати, друзей у длинных рук много. Рад вас видеть в гнезде. Соберем части легенды, после дам знак напечатать в Америке. Верю вам. 639, 29 августа. Яви Парума тоже понимание и раздели спираль на кольце. Двумя кружками, поставь круг на спираль или черту сверху и снизу, яви понимание. 640, 30 августа. Чую, можно явить луч над дуновением явления со стороны моря. Единый едет Удрая, полный сознания дела. Удрая доверия снова достоин. Урусвати, тебе тело его защитить удобнее. Указать, зачем же я... Куя помощь, нанесу вред. Уедем к себе. Уедем из тухлого мира. Уедем на новую жизнь. Уедем на любовь и общение. Уедем. Удержать нельзя. С 31 августа на 1 сентября голос ММ. Радости достойны. 641, 1 сентября. Фуяма может представлять те орды монголов, которые пойдут под его рукою, камень держащий. Тамерлан летит под знаменем нового духа. Урусвати, держи чудесный огонь в руке моей. Долго молчал камень, пора проявиться. Указ мой, Урусвати, дело камня переписать и передать Ояне. Урусвати, точно раздели сообщение по времени. О камне отдельно. Урусвати, ваше новое время приближается. Урусвати, указан чудесный день пробуждение камня. Урусвати, лик твоей былой кельи ясен. Иду отдать приказ месту на Алтае. Надо шум водопадов, надо магнит руды, надо колокола зова, надо синеву цветов. Задолго до хозяйки пусть дом чистого духа стоит. Ставка решенная прекрасна. Удумаю Урусвати, чуду подобно. 642, 4 сентября. Фуяма, яви Хоршу деяние вашего русского музея в школе горы Мории. Рука моя уже однажды помогла собрать музей, так же помогу теперь. У диких народов искусство цветет, как же среди Америки ему не быть? 643, 6 сентября. Заповедую через 7 лет открыть музей, сказанный Алал Мингом. Пусть на знаке будет А.М. Музей Америки. 644, 11 сентября. Урусвати, на родину народов прибудешь, луч Ориона над тобою. Урусвати, считай, когда ручательство камнем появит нашу победу. Пиши письмо Радне, настает великий день, пусть ждут с молитвою. 645, 12 сентября. Теперь легенда. Уезжай, камень, за море, дай птице донести весть в удраи ухо. Камень едет. Луч Фуямы, щит Урусвати, стоят на дозоре. Пыли облако несется. Уколы не разрушат ткань. Луч мой мост охраняет. Лукавые ручные кандалы духом разбиваются. 646. 13 сентября. Посидите в темноте. Мочь чисто ручаюсь. Можно. Когда уедете, начнете новую ступень. Свято несите счастье камня. Около камня преображаются возможности. Смотрите лучше. Удача будет спутником. Щит Ояну покроет, ибо отдающий получает. Прошу согласия. Без него камень сжется.